Чистый горный воздух был наполнен ароматами горьких трав и хвои. Близость пояса вечных снегов умеряла зной. Особенно радостны были восходы солнца. Разноголосый хор птиц, румянец зари и разливающаяся по океану золотая река солнечных лучей приводили их в такой восторг, что они падали на колени перед восходящим светилом, воздевали руки и начинали петь гимн солнцу. Это было не религиозное обожествление солнца, но чистый восторг перед великолепием мира. Потом приходил Аксагуам, уставший, часто окровавленный, и приносил на плече свежую дичь, горных коз, меха убитых зверей. Пока аппетитно дымилось поджариваемое мясо, Аксагуам рассказывал о своих охотничьих приключениях. И дни проходили незаметно. Казалось, их золотой век никогда не кончится. Но катастрофа сама напомнила о себе. Еще накануне извержения вулкана в жизни леса стало твориться что-то неладное. Птицы срывались со своих гнезд и с беспокойными криками целыми стаями тянулись к океану. Из земли вылезали змеи и большие ящерицы. Змеи с шипением целыми клубками скатывались вниз. Среди деревьев мелькали горные козы, лисицы и крупные дикие звери. Блеяли козы, звери рычали и бежали все в одном направлении. Вниз, ломая деревья и громко трубя, промчался слон-отшельник. В воздухе стояла необычайная тишина и то особенное напряжение, которое испытывают нервные люди перед грозой. Но земля была неподвижна. Уже несколько дней не чувствовалось ни малейшего колебания почвы. Однако непонятное беспокойство овладело обитателями лесов. Не только животные и птицы, но и некоторые люди инстинктивно чувствуют приближение вулканических катастроф. Ларисон. Одеширна и Сель уговаривали Аксагуама не идти на охоту. «Пустяки», — ответил Аксагуам, — «сегодня-то и охотятся. Смотрите, козы бегут целыми стадами. Прощайте, я скоро вернусь». И он бодро зашагал в чащу. Одеширна и Сель с тревогой проводили его глазами. Аксагуам вышел на поляну и с изумлением остановился. «Вся она была покрыта стадами бегущих коз. Он уже стал выбирать, в какую из них бросить копье, как вдруг ужасный толчок бросил его на землю. Как одна упали все козы, но тотчас поднялись и с жалостливым блеянием побежали вниз еще быстрее. Вслед за толчком раздался взрыв необычайной силы. Человеческое ухо не способно было уже воспринять его как звук». Аксагуаму показалось, что его ударили в оба уха. Он опять упал, почти потеряв сознание. Лежа на земле, он увидел, как над самым высоким горным хребтом вздымается огромный столб пара. С оглушительным грохотом жерло вулкана выбрасывает целые горы мелких и крупных камней. Пар, вода и пепел, поднимаясь все выше и выше, распластывались над вершиной, как зонтик. Небо быстро затягивалось мглой. Над вулканом в несколько минут образовались темные тучи. Засверкала молния, загремел гром. Дождь и мелкие камни затрещали по листьям деревьев и скалам. Ухо несколько привыкло к грохоту вулкана и уловило новые звуки. Отдаленный рев, быстро приближающийся. «Откуда этот рев?» — воскликнул Аксагуам и вдруг увидел, что столбы пара и тучи окрасились багровым отцветом. Огонь! Огонь и горячий пар растопили вековые льды и снега на вершине гор. Так оно и было. Через несколько минут огромные водопады уже неслись с вершины гор, увлекая в своем течении тысячепудовые камни, стволы деревьев, барахтавшихся животных и зверей. Еще минута, и один из водопадов обрушился в долину, на высоком берегу которой находился в это время Аксагуам. Путь к пещере был отрезан. Нечего было и думать перебраться через это бешеное течение. Приходилось думать лишь о собственном спасении. Пары спускались ниже, наполняя воздух удушливым запахом серы и углекислоты. Кружилась голова. Несколько камней больно ударили по телу. Аксагуам поднялся, обмотал голову шкурой леопарда, которая была на нем, и бросился вниз по горному кряжу, разделявшему два потока.